«А вот это уже наши пациенты», — кивнул я на них. «Агафоныч, ну-ка подсоби». Глава 16. «Да, это вам не мысли строчки порядком менять. Это уже настоящее искусство. Чтобы убрать последствия чужого ментального воздействия, зачистить Коли и Толи память, а затем нарисовать в их сознании новую, оптимистичную картинку мира, Сенсею потребовались все его силы. Прямо вот все. Уф». Под конец Агафоныча даже повело. Его магический источник был разряжен в нулину. Я же в свою очередь больше наблюдал за этим чуть ли не хирургическим вмешательством, учился и мотал на ус. Много чему научился, к слову. Повторить пока что не смогу, но хотя бы теорию понимаю. Что хорошо, после этой ментальной операции я остался почти полностью заряжен по мане. Что плохо, я теперь один. И если вдруг что, то рассчитывать на помощь Агафоновича сегодня больше не приходится. Но дело того стоило. Для Коли и Толи наступила долгожданная весна. Бодрые, веселые, а самое главное свободные, они вышли из шатра под Березовика совершенно другими людьми. И не было больше никаких оков. И не было этой гребаной сгорбленной осанки, как у столетней бабки. Не было черных дыр в глазах, вместо них зажглись жадные до жизни огоньки. «У меня ща сердце лопнет». Санюшка не выдержал и уткнулся носом в широкую грудь Ге. «Я ща заплачу». А Коля и Толя, как два олененка, пока что робко топтались у шатра. Трепетные такие, такие пугливые. Принюхивались к воздуху, глазели по сторонам, и не знали, что им теперь делать со всей этой непонятной свободой. Они отвыкли так жить. Всякий раз делая шаг по направлению к кустам, они останавливались и затравленно оглядывались на нас, не заругаем ли, не обидим ли. Не вернем ли в клетку и на каторгу? Ай-ай, черт, у меня и у самого теперь, кажется, глаза на мокром месте. Стойте, крикнул я, крикнул и подошел к ребятам. То ли к Коле, то ли к Толе. Так я и не научился их различать. Те съежились и закрыли глаза, явно ожидая удара, но я в ответ лишь протянул им пачку денег. 20 000. Последние из тех, что занимал у госпожи Сидельцевой. По идее это была неприкосновенная заначка, но ничего страшного, мне не жалко. Вот, сказал я, возьмите, на первое время должно хватить, найдите себе хорошую работу. Аккуратно и чрезвычайно медленно, я бы даже сказал нежно, один из поваров потянулся к деньгам, забрал их двумя пальчиками и сунул в карман. А теперь бегите, улыбнулся я, потрепал его по волосам и закричал, бегите. И Коля с Толей ломанулись, неуклюже, путаясь в ногах, спотыкаясь и врезаясь друг в друга. Повара в считанные мгновения оказались в парковых кустах, и тут вдруг снова застыли, обернулись и начали глазеть на нас такими умными, все-все понимающими глазами. «Да бегите же вы!» Тут уж и Мишеня сдался, вообще не стесняясь слез, весь красный лицом, он принялся топать ногами и размахивать над головой дождевиком. «Бегите домой, идиоты! Вы свободны!» «Шу! Шу!» Коля с Толей в самый последний раз обвели нас взглядом, развернулись и пропали где-то в недрах парка. Клянусь, напоследок мне даже показалось, что один из них мне подмигнул. «Пока, Колян», — одними губами прошептал я. «Пока, Толян». Надеюсь, что уже через полчаса они будут пить на набережной пиво с рыбкой, или познакомиться с девочками, или арендуют велосипеды, или вообще катамаран, или ну сделают что-нибудь такое, не поварское чтобы, и не по принуждению, а в кайф. Тогда-то все наши труды будут не напрасны, и госпожа Карма улыбнется нам белоснежной своей улыбкой. У-у-у-у-у-у. Взвыл от натуги где-то в шатре Агафоныч. Видимо, Коля и Толя пропали с его радаров, и он окончательно ослабил ментальную хватку. Жеж жопа, выругался бомж-барон. Хреново-то как, а потом в моей жизни случились два очень серьезных, но очень нужных разговора. Значит, ты менталист? Спросил Мишеня Кудыбич. Со временем... У поваров наравне с чувством локтя вырабатывается еще одно очень полезное свойство, эдакая слепая вера напарнику, то есть смоделируем ситуацию. Идет запара, и тут вдруг напарник в формате приказа говорит тебе что-то сделать или, наоборот, чего-то не делать. А значит это ровно то, что напарник знает что-то такое, чего не знаешь ты, но у него нет времени объяснять. Серьезно, это не шутка такая мимосная, на объяснение действительно нет времени. Ты можешь удивляться, где-то внутренне не соглашаться, и так далее и тому подобное, но будь добр, выполни его просьбу сейчас же, четко и беспрекословно. А про то, что тебе не понравился его тон, будешь качать потом, когда все закончится. Вот и пацаны мои, Ге, Миша и Санюшка, всю дорогу, Пока мы отправляли Сергея Рубиныча в дурку и лечили у вечных поваров, слепо следовали за мной, удивлялись, не до конца понимали происходящее, но все равно следовали. Понимали, что так надо, но вот теперь они вполне обоснованно хотели узнать ответы на некоторые вопросы. «Да», — ответил я, — «менталист, сейчас мы всей толпой собрались внутри шатра под Березовика». Санюшка запрыгнул на гроб холодильник, Миша с Геа нашли складные стулья, а Агафаныч без сил валялся на мешке с картошкой. Я стоял, не то, чтобы отчитывался, скорее держал ответ. Так, от лица общественности со мной общался Кудыбич, и насколько я могу судить, ты инициированный менталист, верно? Почти. Это как? Что значит почти? Ладно, блин, один в поле пускай и воин, но воин одинокий, грустненький такой, а ребята уже проверенные. С Геа мы успели притереться еще там, во время инцидента у грузинского дворика. Миша просто по-человечьи мне нравится, а Санюшка? Санюшка – это Санюшка. Так что я согласен. Время вскрывать карты. Это очень трудно объяснить. Миш, улыбнулся я. Сам не понимаю почему, но у меня нет нескольких барьеров. Я вроде как уникум. Так, и бородатый снова задумался. Подбирал вопросы, как будто по минному полю уступает. А ты когда-нибудь промывал нам мозги? Нет, ответил я и ни капельки не соврал. Никогда. У меня есть принципы своих не путать и не использовать. А вы мне уже вроде как свои. Тем более, хохотнул я. К Санюшке вот в голову вообще почему-то залезть невозможно. А это потому, что меня в детстве в чан с антимагическим зельем уронили, отозвался Рыжий. Правда? Нет, вздохнул Санюшка. Просто уронили. Так, погоди. Снова взял слово Мишеня, и зачем-то добавил еще одно контрольное. Погоди, что ты собираешься с этим делать? Для начала сказочно богатеть, признался я, и очень надеюсь, что вы мне в этом поможете. Дальше пришлось толкнуть мотивирующую речь. Я аж как будто на мгновение в прошлую жизнь вернулся, в должность шефа и владельца ресторана. Про наследство Орловых, ясен хрен, я умолчал, ни к чему оно, и выставил все так, что денег мне нужно заработать просто потому, что надо. Потому что деньги прикольные, и потому что с ними можно делать всякие классные штуки. Мысль эта была столь проста, ясна и понятна, что разжевывать ее долго не пришлось. Такой вот постулат. Будем богатеть, рабиты. Очень правильный, на мой взгляд, и очень приятный. А вот о том, как именно это делать, мне пришлось порядочно пораспинаться. Пришлось объяснить пацанам, что вечеринка на пляже – это лишь первый шаг, и за ней последует вторая, потом третья, четвертая, пятая. Возможно, мы как-то более интересно используем понтонный катер, возможно, откроем стационарную точку или даже сеть, возможно, махнем рукой на продажи и снимем кулинарный блог, или даже целое шоу, или, блин, фильм. Но что бы мы ни делали, мы будем двигаться вперед. И как вишенка на торте, контрольный в голову. Это ведь лучше, чем работать на дядю. Геа с Санюшкой активно затрясли башкой. Абстрактный дядя, на которого надо работать, самая страшная страшилка для выросших детей, которые уже не боятся ни бабайку, ни дрему, ни даже чупакабру. Миша в свою очередь задумался, почесал бороду, ногой потопал, помурчал себе что-то под нос. Ну, понять его, на самом деле, можно. Трое сыновей и красавица жена. По уровню ответственности, Кудыбич в этом шатре постарше других будет, и даже постарше Агафоныча. Так что ему бездумно ввязываться в авантюры не с руки. Во всяком случае бесплатно. То есть мы в доле? Наконец спросил он. В какой-то мере, уклончиво ответил я, но тут же поймал себя на чем-то таком по-семитски лукавом и поспешил исправиться. Об этом слишком рано говорить, Миш. Никто даже приблизительно не знает, как все обернется и о каких именно суммах пойдет речь. Но я могу торжественно пообещать, что не обижу тех, кто был со мной с самого начала. И снова кивки Геа с Санюшкой, и снова молчание Миши. Ну ладно, в конце концов Кудыбич встал, подошел и протянул мне руку. Я в деле. Все равно су-шефа в короне империи только к седым яйцам получу. Ух. Внезапно заорал Агафаныч и подскочил со своего спально-картофельного мешка. Задремал старичок, умотался, видимо, с непривычки. Ух. Повторил он, и этот крик предзнаменовал собой второй сегодняшний серьезный разговор. «Вась, пойдем-ка пройдемся, есть что обсудить». Напоследок выдав распоряжение своей команде, ну да, отныне я могу называть ребят своей командой. Так вот, выдав распоряжение распаковать оборудование и произвести инвентаризацию всего того, что досталось нам от Рубиныча и Коли с Толей, я перекинулся в китель и вышел прогуляться с сенсеем. Пока ребята разберутся и сообразят, чем именно собирался кормить народ персонал под Березовика, у меня есть как минимум полчаса. Солнышко пригревало. Поющий фонтан по случаю праздника запустили с самого утра. Вокруг вовсю суетились другие рестораторы. Навскидку я насчитал порядка дюжины заведений, с которыми нам сегодня придется конкурировать. А еще, где-то вдалеке, со стороны реки, орали гребаные утки. Нигде мне от них покоя нет, ну честное слово, ни на пляже, ни в городе. Итак, Агафоныч с хрустом потянулся. «Давай-ка пообщаемся». «Давай», — согласился я. «Вещай, вещаю». «Слушай, Вась, нравишься ты мне. Ты молодой, и мыслишь нестандартно. В тебе жив дух авантюризма и все такое прочее». Кажется, этот разговор уже был, оборвал я сенсея на полуслове. Причем давненько. Да, не стал отрицать Агафоныч. Но это так, подводка. А поговорить я с тобой хотел о безопасности. Послушай умудренного жизнью аферюгу, Вась, и пойми меня правильно. Не надо честить, не надо честить. Кажется, я сразу понял, о чем зашла речь. Менталист уже по самому факту своего рождения рискует получить звездюлей. Тем временем продолжил делиться мудростью сенси. И там, и тут, и здесь. Звездюля ждут на каждом шагу. Звездюля для тебя, звездюля для меня. И для этого даже не обязательно лезть господам в голову, понимаешь? Кажется, понимаю. Вопреки расхожему мнению, люди не идиоты. Позавчера ты нахлебался эликсира и подставил своего начальника, вчера устроил заварушку в придорожном кафе, а сегодня отправил в дурку здорового человека. Агафоныч вздохнул и заложил руки за спину. Я хочу, чтобы ты понял, что не все так просто. Даже если ты не сделал ничего плохого, не учинил урон и никого особо не обидел, все эти странности не пройдут бесследно. Люди будут замечать, они будут думать, анализировать, потихоньку отходить от ментального воздействия и понимать, что кто-то побывал у них в мозгах. И вот когда они это поймут, то сразу же побегут докладывать в соответствующие инстанции. Так, напрягся я. Поподробней, пожалуйста. Что за инстанции такие? А я и сам не знаю, хохотнул Агафоныч. Знаю только, что такие существуют, и многозначительно замолчал. Продолжай, что еще ты знаешь? И давай, пожалуйста, без театральщины. Ну короче, принял мой совет Агафоныч. Я почти уверен, что существует какой-то особый отдел на базе канцелярии, который занимается тем, что отлавливает нелицензированных менталистов. Следят за нашим братом, Вась. Мы ж не огневики какие-то убогие, пиу-пиу, бдыщ-бдыщ. Мы настоящих дел наворотить можем, если захотим. Ты с ними сталкивался? Спросил я. Мне кажется, что да, кивнул Агафоныч и вдруг резко остановился у паркового ларька. Купишь сладкую вату, расскажу. Что ж, пришлось пойти на поводу у старого шантажиста. Спустя минуту мы продолжили свой путь вниз к реке. Лениво покусывая вату, сенси рассказал мне остросюжетную историю из своего прошлого. Прямо вот очень остросюжетную, острее алмазной пилки. И жестикулировал он при этом, как бешеный. Что-то там было про казино, и про шампанское, про деньги и красивых женщин, со взрывами, и перестрелками, и погонями, и прыжками с крыши на крышу, и сошедшим с рельс поездом. Короче, больше половины наврал сто пудов. Джеймс Бонд херов, ага. Но если я мог позволить себе не верить в мишуру, то основной посыл настораживал. Как-то раз, во время шулерских гастролей, на его благородие Владимира Агафоновича Ярышкина вышли спецслужбы. Это плохо, но поскольку он прямо сейчас со мной разговаривает, эти спецслужбы тоже ошибаются, и вот это очень даже хорошо. Просто прими к сведению, Вась, подытожил Агафоныч. Тебе нужно быть осторожней и не пользоваться даром направо-налево. К тому же, сенси перешел на шепот, у меня очень хорошая память на лица, и, кажется, сегодня в парке я видел одного из... Здрасте, ёпт. Я чуть не подпрыгнул от неожиданности. Прямо перед нами возникла молодая деваха в сером пиджаке и очочках, с тугой дулей волос, ручкой в одной руке и планшетом в другой, ну явно администраторша, ну явно администрировать чего-то собралась. Эки вы пугливый, сказала барышня и хохотнула. Хы-хы, так вы кто у меня будете? Пап под Березовик, мгновенно нашелся я. Отлично, барышня поставила у себя в планшете галочку. Вы шеф, шеф, кивнул я. Еще лучше, какое блюдо заявляете на конкурс? А вот хрен его знает, какое блюдо мы заявляем на конкурс. Во-первых, и в главных срать я хотел на этот конкурс. А во-вторых, я ведь еще даже продуктов не видел, и не знаю, что могу. Так что надо, наверное, что-то универсальное ляпнуть. Например, ризотто. Ризотто? Переспросила админша. Ризотто с чем? Просто ризотто, ответил я. Чуть подумал и добавил. По-мытищински. Старинный русский рецепт 16 века, от бабушки достался. Патриоты мы, до мозга, блин, костей, да, поддакнул Агафоныч. Похвально, похвально, покивала барышня, записывая мой ответ в планшет, и вроде бы уже двинулась дальше, но тут, кстати, подготовьте на случай победы чистый китель. Зачем? Ну как зачем? Хы-хы, вы же не пойдете на сцену к губернатору в грязном? Опа, стоять, на сцену, говорите к губернатору в случае победы. И что, даже микрофон дадут? Дадут, дадут, хы-хы. А вот это мне надо, это мне очень надо. Флаеры, хорошо, сарафанка, классно. Реклама, двигатель торговли и все такое прочее. Но обратиться ко всему городу и пригласить людей на Елбайон парты прямо со сцены, это же бесценно. Такой шанс просто нельзя упускать и, что ж, придется теперь мне выигрывать кубок губернатора с ризотто по-мытищински. Как-то вдруг резко позабыв обо всех спецслужбах мира и высоко подбрасывая колени, я ломанулся обратно, к своему шатру. Ворвался Аки Вихрь и с порога затребовал у ребят список продуктов, которыми мы располагаем. Свининка есть, начал лениво перечислять Санюшка. Огурка, помидорка, баклажан, рис есть, есть. Какой? Пропаренный длиннозерный есть пачка, чуть жасмина, чуть сушильного. Арбория есть, и арбория тоже есть, кивнул Санюшка. Тут у меня от жопы отлегло, и я вдруг понял, что морды лица у моих поваров уж больно какие-то хитрые. Что-то они такое интересное презентовать мне собираются. А еще, улыбаясь во все 32, сказал Мишеня, вылезая из-за холодоса, есть немножечко запрещенки, и передал мне небольшую гастроимкость, аномальный. А я посмотрел внутри энда, даже не знаю, радоваться мне или плакать. Из всего бесчисленного ассортимента аномальных продуктов, реально ведь бесчисленного, мне сегодня досталось именно это. А оно не опасно? Хрен знает, развел руками Мишеня. Что ж, так вот ты какое, ризотто по-мытищински. Глава 17. Выжешь, я сделал вид, что вилка – это самолет, который заходит на посадку прямо Санюшке в лицо. Ну давай же, открывай рот. Неа, Санюшка, так надо. Я боюсь, Санюшка, это ведь для общего дела. Но почему я? Завопил рыжий, и в тот же самый момент я изловчился воткнуть вилку ему в рот. Продукт остался внутри. Дальше мы всей толпой следили за тем, чтобы Санюшка ничего не сплюнул. Долго следили. Спустя пару минут у меня уже появилась мысль погладить ему горло, как непослушной собаке, однако он наконец-таки смирился со своей судьбой, проглотил и даже показал язык в подтверждение. «Съел!» – нахмурившись, крикнул Санюшка. «Теперь вы довольны!» «Теперь довольны!» – кивнул я. «Так вот, о чем речь вообще?» «Помнится, в прошлой жизни по детству у меня не было ни денди, ни сёги. Как-то так вышло, что я сразу же стал счастливым обладателем первой Sony PlayStation, один раз взялся за ум и провел все лето, хватаясь за любую доступную ребенку работу. Сам заработал, короче говоря, от гордости чуть не лопнул. Но приставки прошлых поколений один хрен навсегда остались в моем сердце. Помню, как напрашивался в гости к соседу по лестничной клетке и задрачивал игру про итальянского сантехника, спасителя принцесс, кирпичи, монетки, хищные цветы, черепашки и грибы. Обычные, если память не отшибла, просто добавляли тебе жизнь, а вот зеленые превращали Марио в Супер Марио. И вот, именно такие же грибы теперь лежали прямо передо мной на разделочной доске. Зеленые, блин, мухоморы, яркого такого, кислотного цвета, каким в мультиках обычно обозначают радиоактивные отходы. «Теперь ждем», — сказал Мишеня, запрыгнул на стол холодильник и посмотрел на часы. «Сань, извини за нескромность, но я вынужден спросить, а ты, случайно, не девственник? Просто если в скором времени мне доведется принести в жертву князю тьмы твое сердце, то есть нюансы, и мне надо бы понимать, что к чему». «Пошел к черту», — окончательно обиделся Санюшка. А время шло, и все было нормально. Лепрекон-переросток спокойно сидел на стуле и даже не думал срываться в трип. А хотя на самом деле я и не ожидал чего-то такого. Был у меня уже опыт работы с мухоморами. Не сакрально-мистический, как можно подумать, а сугубо из области гастрономии. Помнится, одно время среди доверчивой части населения,

шеф, а да, ваше сиятельство, ну да ладно, это я вперед забегаю. Кормежка встала на рельсы, пацаны наловчились отдавать меню с закрытыми глазами, и настало самое время заняться конкурсным блюдом. Схватив самый большой из местных сотейников, я начал закидывать туда все, что мне понадобится. Лук, чеснок, пачку риса, вкусное оливковое масло, початую бутылку белого вина. Прошелся, короче говоря, по всей кухне, а потом полез в холодильник за грибами и... «Ребят!» — крикнул я, а никто мухоморы не брал. «Нет!» — отложив сотейник, я порыскал по холодильнику еще раз, и еще раз, и еще, и либо у меня разыгрался подростковый Альцгеймер, либо грибов не было на своем месте. То, что случилось, понять невозможно, очень в тему донеслось из колонок. Как же ты мог потерять? То, что хранить, было в общем несложно. Вот ведь черт. Глава 18. Ты чего? Подошел Агафоныч к кассе. Сенси заметил, что я начал метаться по кухне из стороны в сторону. Почуял, так сказать, неладное. Вот только помочь он мне сейчас ничем не сможет. Потратил последнюю ману на колюстолье и теперь до самого вечера вообще не маг. А потому, ничего, ответил я, все нормально, буду разбираться сам. Так, несмотря на аномальную природу, сами грибы из холодильника уйти не могли. Им именно что помогли уйти. Кто? Вот это и есть главный вопрос. Саму мысль о саботаже я отбросил сразу же. Ну незачем моим пацанам воровать мухоморы. Даже если на секунду представить, что это Миша решил добавить перчинки в отношения с женой или я задумал что-то лихое насчет госпожи Сидельцевой, то они могли бы просто взять себе столько, сколько нужно. Кто ж им запрещал? А значит, это чей-то злой умысел. Значит, имело место быть кража, и кроме как на конкурентов думать больше ни на кого. «Ребят, я передохну чуть-чуть», — сказал я и вышел из шатра. Обошел его, присел за столик к Агафонычу, почесал тырку за ухом и начал наблюдать. Причем не только обычным зрением, но и ментальным щупом. Не буду врать, задача прочесать окрестности магии была сложной. Возможно, даже слишком сложной для менталиста моего уровня. А дело в том, что я сейчас оказался в толпе. В радиус моих ментальных способностей набилось несколько сотен человек, и все они разом думали о чем-то своем, и о чем-то своем вспоминали. Без конкретной цели и работая, что называется, по площади, я слышал один лишь шум, обрывки чужих мыслей, одна поверх другой и внахлёст. Они не имели никакого смысла. Так еще и защитные побрякушки, щедро разбросанные по толпе, тянули из меня соки. Короче, даже если прямо сейчас гадина в своем внутреннем монологе радуется тому, как ловко спер мои грибочки, я не сумею это выхватить. Ладно, попробовать стоило, но так явно не пойдет. Что случилось-то? Спросил Агафоныч, отхлебнув пивка. Ищешь кого-то? Ищу, согласился я. Грибы украли. Грибы? Сенси оглянулся. Гнилой народец, однако, тащит все, что ни попадя. Да, жаль, что с нами сейчас нет той сочно-попной анималистки, как ее там. Стася, да, а то отправили бы тыркву по следу, и всего делов. Агафоныч еще чуть поглазел по сторонам, а затем уселся прямо и вынес свой вердикт. Ну это явно кто-то из других поваров, знаю. Предположение есть, а ведь вообще-то есть. Сушильных дел мастер с недовольной рожей уж больно сильно подозрителен был. Всю дорогу завистливо смотрел, как Геа отдает шампур за шампуром, а Мишеня проливает через краны бесстыдные литры пенного. Загадка и не загадка вовсе. Это точно он. Вот только теперь надо как-то доказать его вину, при этом не сказываясь менталистом, да и вообще где он? Куда подевался этот черт? В шатре с гордой вывеской «Сушишка» суетились молодые ребята в стилизованных под кимоно кителях, а вот их морщинистый узкоглазый предводитель пропал. И кстати, «Сушишка», блин, беспощадный русский нейминг, могу сходу дюжину таких же каламбуров состряпать. «Сушифер», «Сушизик», «Сушимпанзе», «Сушиномонтаж», или вот еще, «Суширева». Последние сразу со слоганом. «Наши роллы вызывают привыкание», и тощая панда в качестве маскота расчесывает себе лицо. Готовое бизнес-решение. Бери, да делай. Так, помнится, Санюшка зачастил курить с тем японцем. А потому, недолго думая, я прошел обратно за шатер и вызвал фритюрмейкера на беседу. Спросил, о чем разговаривали. Спрашивал про блюдо для конкурса. В очередной раз подтвердил мои догадки Санюшка. А че? Не-не, ничего. И тут мне свезло. Чистая удача, или же карма в обмен на свободу коли-то ли, направила мой взгляд на аккуратный рядок биатуалетов, расположенных подальше от главной аллеи. Внезапно дверь одного из них открылась. Открылась и открылась, казалось бы, эко невидаль. Однако внутри не было никого. Также сама по себе дверь закрылась и зашелестели близлежащие кусты. И хихиканье еще такое мерзкое раздалось, еле-еле слышное. «Пойдем», — сказал я Санюшке, затолкал его обратно в шатер, а сам оставил себе щелочку в брезенте и продолжил наблюдать. Шуршание становилось все ближе и ближе, ближе и ближе. Теперь я даже видел, как приминается трава под чьими-то шагами. Я даже начал готовиться к драке. Подумал херануть наотмашь, когда невидимка подберется вплотную, но тут вдруг шаги резко свернули и протопали к соседнему шатру, но только не к сушишке, а к другому, с той стороны. И кстати, с той стороны мы соседствовали с очень достойными ребятами. Заведение Цасанастра, как понятно из названия, готовило блюдо с родины дедушки Каннеллони. И фишкой сегодняшнего дня они выбрали сырную пасту, которую готовили прямо в гигантской пармезановой голове. Быстро, вкусно, эффектно. Одобряю. И как бы не хотелось признавать, но по фотографибельности они нас действительно уделывали. Каждый гость считал своим долгом записать кружочек о том, как горит и плавится пармезан. Но, вот это они и удивятся, конечно, когда соседняя шашлычка нагнет их в конкурсе с блюдом из их же кухни. Хи-хи-хи-хи-хи, с весьма различимым азиатским акцентом послышалось совсем близко. Затем брезент Казанастры чуть приподнялся, и невидимка проскочил внутрь. Спустя секунду раздался хруст, затем что-то заискрило и кто-то заорал. Причем не «Мамма мия» и вовсе не «Вафанкула», а родное сердцу, ёб твою мать. Брезент снова приподнялся и шустрые босые шаги утопали к биотуалетам. Из Казанастры выскочил обугленный повар, волосы дыбом, взгляд блуждающий, и дым носом идет. Короче говоря, шибануло мужика неслабо. Следом за ним выбежали коллеги и принялись бурно обсуждать, как так вышло, что силовой кабель паста бойлера взял, да и сам собою перерубился напополам. Ну а я продолжил тайком наблюдать за сортиром. Дверь снова открылась и снова закрылась, а спустя минуту наружу вышел он, тот самый узкоглазый черт, которого я и подозревал. То есть, что получается? Получается, гадина решила не только нам карты спутать, а выбить из соревнования вообще всех. У нас утараканил секретный ингредиент итальянцев без макарон, оставил, и это только то, о чем я знаю. Мини-цезарь в моей голове без раздумий показал большой палец вниз, и я прицельно, с разбега впился в разум гадкого азиата. Сейчас уродец радовался, хвалил себя за то, какой он молодец, но текущие мысли никуда не убегут, а потому пока что погнали чесать воспоминания. Очень хочется понять, кто он такой, откуда взялся и на что способен. Вжух, детство. Маленький минсельхоз помогает отцу, затаскивает рыболовецкую лодку на берег, а потом тащит к дому сетки, полные всевозможных морских гадов. Вжух. Пубертат, вместе с прыщами и интересом к девочкам приходит запоздалый дар, очень редкий и почитаемый, мин отныне стелсер, или же, если по-местному, ниндзя. Пока что в зачаточном состоянии, но все равно, родители наскребают на первую инициацию и отдают сына в монастырь. Вжух, спустя несколько лет мин сельхоз с позором изгнан. Пока другие его сокурсники учились кошачьей поступи и всякой прочей эквилибристике, этот долдон бегал в женские бани и на ближайший рынок, чтобы обчищать карманы торговцев. Братья-монахи буквально хватают его за руку. Вжух. Наказание строгое. Отстранение от монастыря – это само собой. Но сперва инициация, спецом проведенная максимально криво. Минсельхозу выжигают источник так же, как моему бомж-барону. Развиваться дальше отныне он не может. И до кучи ставит на учет. Вжух. Безработица. Горький запой. Японец соскотинивается до того, что фу, млять, как теперь это развидеть? Вжух. Старики-родители приводят свое чедушка в чувство, но в обмен просят уехать как можно дальше и не позорить их. Вжух. Российская империя встречает Минсельхоза с раскрытыми объятиями. Внезапно, здесь люди не грызут друг другу глотки хоть за какую-то работу. И чем же заняться японцу в далекой северной стране? Ну конечно, лепить суши. И похер, что плохо. Главное, что он, иностранный специалист и вообще носитель культуры. Это ведь чуть ли не главная строчка в резюме. Вжух. А вот это совсем свежие воспоминания. Наш герой заходит в кабинку биотуалета, раздевается догола, складывает одежду в пакетик и активирует свой дар. Надо спешить, потому что невидимость работает всего ничего. Активно работая конечностями, Минсельхоз бежит в наш шатер. Вжух. Все, хватит. Информации вполне достаточно. Пора переходить к действиям. Чтобы злополучный сортир был у меня на виду, я раззявил задний полог шатра и подтащил к самому выходу рабочий стол. Вась, ты чего делаешь? Природой вдохновляюсь. Хероси ты, Мишеня подсокал языком. Творческая личность. Еще какая. На стол я поставил походную плитку, врубил медленный огонь и начал потихонечку готовить основу для ризотто. Занятие это спокойное, можно даже сказать медитативное, а потому краем глаза я все время следил за кабинкой. Один лишь раз отвлекся, когда по соседней аллее проехал кортеж спорткаров. Машин, не соврать, 10. И все разные, красивые, разноцветные. Со скоростью пешехода, они двигались среди толпы куда-то в сторону центральной площади и оглушительно пердели этим своим прямым выхлопом или наоборот непрямым, кривым, косым, увы и ах, в машинах я не разбираюсь абсолютно. За рулем сидели прилизанные мальчики-мажоры, а рядом с ними красивые молодые девки. Короче, золотая молодежь на выгуле. Молодая золотежь, ага. Когда последний из автомобилей пропал из зоны видимости, я вернулся к ризотто. И очень, блин, вовремя. Потому что уже спустя минуту господин Минсельхоз во плоти гордо прошествовал к кабинке и опять заперся внутри. Перезарядился, по всей видимости. Или как там это у ниндзи называется, не суть. Суть в том, что я снял сотейник с огня и проник в мысли негодяя. План по моему магическому профилю уже был готов. Итак, клянусь, что затеваю лишь шалость. Пока Мин раздевался, я подтянул на самый верх одно из его самых недавних воспоминаний. В этом воспоминании он переходил в режим стелс, причем в тех же самых, блин, декорациях, что значительно упрощало мою задачу. И вуаля, японец теперь был свято уверен в том, что уже не видим. Вот и весь фокус. Теперь мне оставалось лишь ждать и удерживать соответствующую мыслестрочку в топе. Хи-хи-хи-хи-хи, мерзко отсмеялся Минсельхоз и явил себя миру. Щуплый, костистый, маленький, абсолютно голый, но такой радостный. И кстати внезапно, срам японца оказался прикрыт. Как бы так объяснить? Он, то бишь срам, вырос столь миниатюрным и трепетным, что по холодку сам собой запрятался где-то внутри естественного волосяного покрова. А про интимные стрижки азиат явно не слышал. Ваот, понеслась, стало быть. Для пущего эффекта я уставился куда-то мимо японца. Дескать, стою себе, арбаря мешаю, никого не вижу и ничего такого не замечаю. И Минсельхоз уверенно пошел на дело. Хи-хи-хи-хи-хи. Сутулившись, голый японец побежал безобразничать в сторону шатра кондитерки промеж булок. И как же, блин, удачно все срослось. Его там хотя бы не сразу убьют. Там в основном работали молодые девчонки. Хорошенькие такие, кровь с молоком, в очень стильной форме. Низкие вощеные фартуки на подтяжках, белые рубашечки и маленькие такие шляпки с полями. Санюшка после поедания зеленого мухомора то и дело засматривался в их сторону, со вселенской тоской во взгляде, разве что не поскуливал. Но едем дальше. Все так же хихикая, Минсельхоз преодолел путь до шатра булок, воровато оглянулся по сторонам и прошмыгнул внутрь. Один, два, три. И-и-и-и-и. Раздался оглушительный девичий визг. Извращенец. Эксгибиционист. Где эксгибиционист? Тут же оживился один из наших гостей. Это был пузатый дядечка килотак эдак под 120, который только на наших глазах употребил 3 палки шашлыка и в охоточку выпил 4 литра пива. Вместе с ним за столом сидела жена под стать ему телосложением и 2 потешные малыхи, дочки примерно 10 лет. Вот их-то он, по всей видимости, и собрался защищать. И-и-и-и, повторился визг, извращу у-уга. А дальше примерно такой же звукоряд, который я слышал в тот момент, когда геогромил грузинский дворик. Металлический ляск, удары, шлепки, грохот посуды. На раз, два, три уже считали, теперь начинаем обратный отсчет. 3, 2, 1. У-у-ус, сука. Это резко вскочил с места наш гость-великан. Когда голый тощий японец с самым что ни на есть европейским разрезом глаз внезапно прошел сквозь брезентовую стену и оказался на людной улице, он просто не смог остаться в стороне. Он вынужден был соблюдать мораль. Ведь если не он, то кто? А ну иди сюда. Дядечка ринулся в атаку. Сзади толпа разгневанных валькирий с кухонным инвентарем наперевес, а спереди поросший салом богатырь. Минсельхоз оказался в ловушке, затравленно озираясь и прикрывая ладошкой то, что в общем-то можно и не прикрывать. Японец метнулся в сторону и начал будто бешеная крыса носиться мимо столиков. «Иди сюда, — говорю, — извращенец. Держите его, ловите. Ану подошел, и каждый норовил чем-нибудь кинуть, и каждый силился поставить подножку, и большой дядя, изловчившись, все-таки настиг его могучим поджопником, как бы от такого позвоночник не осыпался. Кто-то ржал, кто-то орал, кто-то расчехлил телефон и делал годный контент, а Минсельхоз в свою очередь все петлял и петлял по центральной аллее. В конце концов он переборол шок, собрался с мыслями, разбежался и прыгнул в куст. Конечно же, по законам жанра куст оказался терновым. «Уй-уй-уй-уй!» — взвыл напоследок господин Мины, скрывшись от посторонних глаз, врубил стелс. Что было дальше, я не видел. У меня сейчас возникли другие дела. Насвистывая себе под нос, я прогулялся до заветной кабинки, забрал пакет с одеждой, вернулся к себе и принялся ждать. «И чё?» — чуть ли не наполовину перевалившись через витрину, спросил Мишеня. «И все продолжения не будет. Будет-будет». Прошло совсем немного времени, и я снова услышал шаги невидимки. Правда, вот, на сей раз Минсельхоз прихрамывал. Дверь открылась, дверь закрылась. Мой выход, стало быть, эй. Постучал я по пластиковому корпусу сортира. «Ниндзя, слышь меня?» «Да-да», — ответил Мин. Японец изо всех сил старался сохранить самообладание и утихомирить акцент. К его великому сожалению, не получалось у него ни то, ни другое. «Что вам нужно?» «Ну прямо чопорного английского джентльмена закосплеить решил». «Выходи», — говорю. «Отстаньте от меня», — отвечает. «Вы не в себе». «Ну ладно, ничего не потерял?» — спросил я с явной издевкой в голосе. «И тут, что?» Тут же маленькие кулачки забарабанили по пластику изнутри. «Сын собаки, верни мои вещи». «Не верну». «Ах ты, собака-падла-тварь». Это было последнее, что я разобрал в речи Минсельхоза. Дальше японец решил ругаться на своем родном. Я дал ему примерно минутку на то, чтобы вдоволь выговориться, после чего пошел на следующий заход. «Слышь», — сказал я тебя сейчас переверну, и начал трясти кабинку. В ответ разразилась настоящая истерика. Визги, вопли, мольбы пощадить вперемешку с грязными ругательствами, и вроде как даже слезы. «Возьми себя в руки, дочь самурая», — крикнул я. «Кто ты такой?» «Я апостол кармы», — ответил я и ведь ни разу не соврал. «Что тебе нужно?» «На самом деле много чего. Верни мои грибы на место, сволочь. Почини ребятам из казана стройбойлер. Исправь все то, что успел натворить, а потом снимайся со своей сраной сушишкой с места и упердывай отсюда, пока ветер без камней. Вот, вроде бы и все. Ты согласен?» «Черт, черт задумался. Непривычно видеть вас в одежде, не сумел удержаться я. На самом деле, за эти 15 минут было придумано столько острот, что мне теперь даже жаль отпускать Минсельхоза из парка. А тот, в свою очередь, видно, что злой, таки сумел справиться с эмоциями и вдруг зачем-то встал передо мной на колено. «Ты чего?» «Вот», японец достал из-за спины футляр от ножа. «Настоящая японская сталь, зачарованный нашими лучшими мастерами так, что теперь никогда не затупится. Прими в знак моего раскаяния и как гарантию того, что о случившемся не узнают третьи лица». «Гарантию, млять, как просьбу», — поправился господин Мин, улыбнулся на манер побитого пса и повторил. «Конечно же, как просьбу, годится», — кивнул я и забрал футляр. «Красивый, красный, с иероглифами всякими, тиснениями и стилизованным под Азию усатым демоном в самурайском шлеме. А нож-то, нож-то еще красивей, Сантаку, правда, мне такими работать немного непривычно, ну да хрен с ним». На вес тяжеленький, рукоятка из какого-то козырного дерева, а лезвие, как полагается, с разводами от слоев стали. «А вот ваши грибы». Минсельхоз поднялся на ноги, взял у своего подмастерья гастроемкости и передал мне. «Отлично, я могу идти, подберезовик». В тот же самый момент раздалось у меня за спиной. «Вы готовы?» — кричала девушка-администратор. «Губернатор начнет дегустацию через 5 минут». «5 минут? Пфффф. Я как-то раз на спорт ушу лосося за 4.40 филировал, а уж ризотто по-мытищински вообще за 2 успею, учитывая, что рисовая масса уже готова. Главное, чтобы меня сейчас не отвлекали. Иди, иди», — отпустил я господина Мина и взялся за готовку. Поставил сковороды на прогрев, взял грибок, взял свой новый нож, аккуратно снял зеленую кожу и отчекрыжил ножку. Ножку сразу кинул жариться, все равно потом в блендер пойдет, на пюре. Порезал шляпку, взялся за второй гриб и повторил процедуру. Затем еще раз, и еще раз, и еще, и тут вдруг: «Сдохни!» — крикнул мне прямо в голову грубый демонический голос, и моя собственная рука вдруг перестала мне подчиняться. Вместо того, чтобы нарезать грибочки, Я вдруг перехватил нож лезвием вниз, замахнулся и, кое-как успел растопырить пальцы левой руки, так что лезвие вошло в стол, вместо того, чтобы отрубить мне указательный палец. «Сдохни, сдохни, сдохни, Я судорожно елозил ладонью по столу, растопыривая нужные пальцы. Со стороны могло показаться, что я решил поиграть в ножички. Да только какого черта меня что, взял под контроль другой менталист? А нет, проревел голос, все гораздо хуже, чем ты думаешь. Мои силы лежат вне плоскости вашей убогой магии, а теперь я заберу твою душу, жалкий человечишка. Бу-га-га, и рука с ножом устремилась мне прямо в грудь. У-уха, левой рукой я схватился за правое запястье и начал сопротивляться. Вась, ты чего? Выпучил на меня глаза мой грузинский друг, а у меня в голове уже сошлась картинка. Гребаный господин Мин напоследок подогнал мне проклятый нож. Геа, помоги. Глава 19. Энда, лучше бы нож остался у меня в руках, ведь меня было бы куда легче скрутить и зафиксировать в пространстве, чем огромную волосатую тушу Геа. Что происходит? Орал Пацация, кое-как удерживая себя от харакири. Ребята, это не я делаю, вообще не я, оно само, честно.